Глава 11. Начиная с этой главы, я намереваюсь отправить читателя в долгое путешествие, полное тайн, интриг и волшебства. Мы буквально ныряем в очень давние времена, наступившие на поверхности Земли после ухода светлых богов в Асгард. Отправимся в самое начало пятой эпохи, оставившей многие народы и виды разумных существ перед необходимостью самостоятельно вершить дальнейшую судьбу мира и нескольких цивилизаций, которые будут сменять друг друга по настоящее время. В начало Кали-юги, длившейся последнюю 1000 лет, но истекающей, словно последние песчинки старинных часов. Итак, отсчет перед стартом. 5, 4, 3, 2, 1. Отгремела грандиозная битва при Курукшетре, будто отразившая своей мощью и масштабами тектонические процессы планеты перед ее очередным мощным скачком роста. Сам же этот скачок сопровождался значительным смещением полюсов и, как неизбежное следствие, мощнейшими землетрясениями и колоссальными волнами, нахлынувшими на земли Мидгарда. Северный полюс переместился в район современной Канады, а границы Южного достали до восточных берегов Австралии. Естественно, эти процессы вызвали масштабное оледенение прилегающих к полюсам областей, и потому на немногих сохранившихся картах вплоть до XVI века земли эти значились как terra incognita. Начался всемирный потоп, первый и самый большой для всех к тому времени собравшихся на Земле разумных существ. Тот самый, где был и Ной, и те, кто не ныл, спасая своих родичей и имущество. Пострадали огромные территории на всех материках, что ввергло в хаос и упадок прекрасную античную цивилизацию, созданную богами для народов Мидгарда в течение четвертой эпохи. Многие города завалило нанесенными из океанов и морей массами глины и песка, водорослей и морских обитателей, и даже тысячелетних окаменелостей водной флоры и фауны. Но хаос природный способствовал для выживших и наступлению хаоса социально-политического. Конечно, боги во времена своего правления постоянно корректировали дела и судьбы народов, отечески заботясь об их процветании и выкорчевывая сорняки нежелательных для общего блага тенденций. Но для этого они не являлись каждому жителю Золотой Орды самолично, а вещали свою волю через избранных ими представителей – наместников. Должность была такая, иначе называемая царь, цезарь или хан, в зависимости от принадлежности к одному из трех языковых семейств, о которых мы рассказывали ранее – ариев, антов с альвами или шумеров, аккадо-семитско-тюркская эволюция. Говоря о правителях, не думайте, что их жизнь включала праздности больше, чем малую часть от проводимых в жизнь процессов, а утехи их занимали чаще, чем думы о вверенных им территориях. Ответственными были эти должности. Династии выверенных ветвей царственных родов, в которых были смешаны генетические следы асов и ванов, так выполняли свою миссию при богах. Внешне их представители мало отличались от остальных, но иногда превосходство в уме, храбрости, силе или росте не оставалось незамеченным. Вспомнить хотя бы легендарного шумерского царя Гильгамеша, на всех сохранившихся изображениях превосходящего ростом обычного человека. К той же теме отсылает нас и понятие «человек голубых кровей». до сих пор обозначающее принадлежность к высокому и ростом тоже роду. Хотя голубокровость – спорный момент, ибо в его символе не только наследие эльфийской природы, коей она была на Венере, но и похожая генетика одной из гаргулянских правящих семей, ныне на Земле уже не присутствующей, проиграли первенство более древним своим сородичам и отбыли во свояси. Но подытожим тему наместников, чтобы у всех закрепилось. При богах цари были рупорами высшего волеизъявления, действительно получавшими указания напрямую и распространявшими их среди своих народов, а также следившими за правильностью следования оным. Недаром же во многих русских сказках присутствует форма обращения к правителю «царь-батюшка», отражающая почтение и доверие к нему простого люда. Но это лишь память народная о золотой эре Золотой Орды. А теперь представьте себе, что произошло, когда боги ушли. Наместников-то большинство осталось, но чью же волю ими отныне изъявлять? Да, те древние правители не были марионетками и обладали богатейшими знаниями и мудростью, почерпнутыми их предками от своих божественных наставников, да и из собственного опыта. Но как и любые разумные существа, все они были наделены свободой воли, а значит и правом на ошибки. И если при богах такие ошибки и их последствия эффективно корректировались божественным судом, которого мог потребовать любой представитель любой разумной расы, лишь воскликнув «Курий эль Айсон», то с начала пятой эпохи правители должны были самостоятельно бороться и с последствиями катаклизмов, и с трудностями власти. Некоторые читатели на этом месте нашего повествования могли бы возмутиться и даже обвинить богов в жестокости, узрев некое безразличие в том, что они оставили народы Мидгарда якобы на произвол судьбы. Отвечу на это аргументами, с которыми никто не сможет спорить. Приведу вам в пример наши собственные жизни. Уверен, большинство из вас помнит из своего детства и юности тот непростой, но часто постепенный переход с полной зависимости от родителей к взрослой самостоятельности. Как, например, заучить ваши собственные фамилию, имя и отчество, свой домашний адрес, номер телефона и номера вызова аварийных служб. Научиться ухаживать за собственным телом, чтобы поддерживать его в здоровом состоянии. Адекватно взаимодействовать с окружающими людьми, соблюдая нормы приличия и нравственности. Отстаивать свою точку зрения. Находить решение жизненным задачам, с которыми вас неизбежно сталкивают личные стремления, опираясь не только на полученные уже от родителей знания, но и самостоятельно, находя недостающую информацию. Завязывать шнурки, мыть руки, не есть грязь и не мучить животных, в конце концов. И недаром несамостоятельных людей называют маменькиными сынками и папенькиными дочками. Ведь можно ли называть самостоятельной разумной структурой вообще человека, всю жизнь держащегося за родительскую руку, кушающего с ложечки и делегирующего своим родителям принятие любых решений собственной жизни? То же самое приложимо и к отношениям между богами и младшими расами. Чем была четвертая золотая эпоха, если не планомерной подготовкой богами человечества к самостоятельной жизни? И какими были бы они родителями, так и не открутив дополнительные страхующие колесики от велосипеда эволюции разума на поверхности планеты и не дав ему свободно, самостоятельно ехать в гору или с горы, набирать скорость, объезжать кочки, ямы и входить в виражи. Да, внимательный читатель, конечно, может здесь резонно возразить мне, что с учетом некоторых форс-мажорных обстоятельств эксперимент нельзя считать чистым. Были явные и вроде бы незапланированные вещи, о которых мы уже рассказывали, как о значимых явлениях. Но что я вам точно могу сказать, так это две вещи. Во-первых, боги мудры. И если вы подвергаете сомнению мудрость существ, наделенных творцами ответственностью за целые миры, то задумайтесь, достаточно ли у вас самих практического опыта соразмерных масштабов, а главное, самостоятельности в собственной жизни, чтобы ваша критика имела вес. А во-вторых, уходя, боги не только забрали с собой все самые опасные игрушки, но оставили на поверхности земли силы, в самой природе духа которых заложено стремление к поддержанию порядка. Я говорю о нас, волчьем племени, как первых стражах Мидгарда, а впоследствии еще и усилившихся за счет куретов и верных нашему общему союзу альвов. Ну и добавить хочется еще одно. На самом деле никуда боги не ушли настолько, чтобы совсем оставить всех нас здесь без присмотра, и подтверждений тому масса. Но видеть, знать и верить в них – личное дело каждого. А чтобы закрыть тему спора о необходимом уровне опеки над человечеством, я попрошу вас всего-навсего оглядеться вокруг и узреть настоящее, которое сейчас является ярким примером не только жизни без светлых богов, но и под пятой существ весьма темных, что безуспешно пытаются уже несколько веков создать своими манипуляциями слуги Совета Трех. Правильно, новый мировой порядок. А что, на их взгляд, должно его обеспечить? Ничто иное, как тотальный контроль, то есть прямое и полное лишение человечества свободы выбора. И они очень хитро подают это как проявление трепетной заботы о людях, до сих пор в большинстве своем подсознательно таящих детскую обиду на оставивших их родителей. Но задумайтесь, в чем разница между стадами мустангов, вольно скачущих по бескрайним просторам, и стадом коров, взращиваемых в загонах гигантских мясных ферм, порой не видящих за свою короткую жизнь ни одной настоящей травинки? В чем разница между чарующим и волшебным буйством растений в первозданных джунглях и лесопосадками целлюлозной промышленности? Нет, забота и контроль Совета Трех не имеют целью вырастить нечто, имеющее перспективы дальнейшего развития и эволюции. В лице человечества они взращивают лишь продукт для собственного потребления, а вся их забота направлена на то, чтобы получать урожай регулярно и обильно. Паразиты. Ладно, довольно споров, продолжим нашу историю. И будет она об одном из очагов божественного порядка в отсутствии богов, созданного нашим волчьим племенем с помощью одной старшей из эльфов и двух воплощенных в тела майяров. И сделали мы это не на пустом месте, а в одном из царств, которое лучше других пережило потоп за счет особенностей природного расположения. Например, сибирские ханства сильно пострадали от катаклизмов. Африку не пощадил потоп, а территории современного Индостана, куда после Курукшетры переселилась значительная часть пандавов, вообще были практически помыты, кроме северных гористых областей. Европа же, хоть и не слишком затронутая, очень быстро стала театром военных действий сразу нескольких междоусобиц. Поэтому взгляды и планы наши устремились на восток, в царство Хорусан. Нет, мы не собирались узурпировать власть посредством силы. Это противоречило бы нашему кредо. Но, будучи воинами, искушенными в искусстве тактики и мастерами деликатных манипуляций миром, мы нашли способ внедрить себя туда, чтобы не только удержать оставленный богами порядок, но и поддерживать его процветание на протяжении еще двух веков. Как? Об этом и будет наша быль, способная многим показаться восточной сказкой, и да начнется она. Роскошный и величественный дворец великого хана блистал в ярком свете полудня, окруженный высокой неприступной стеной и глубоким рвом. Он раскинул свое великолепие с восточного края города Хорусан, прекрасной и населенной многими тысячами людей столицы царства. Округлые купола дворца и несколько столбообразных башень, совместно символизирующие союз женского и мужского начал, расписанные золотой и лазурной вязью, смотрели в ясное небо, радуя взгляды жителей. Образы Великой Матери Земли и Отца Солнца, древние зодчие, вкладывали по указу богов в архитектуру по всей планете. У высоких двустворчатых врат, из украшенных чеканкой, в приятной тени колоннады, стоял молодой мужчина. Гордая осанка, крепкое телосложение и сабля в позолоченных ножнах у левого бедра выдавали его принадлежность к варне кшатриев. Но сейчас он был облачен не в боевые доспехи, а лишь в легкую белую тунику, отороченную золотой тесьмой поверх просторных синих шаровар. Головным убором ему служил тюрбан с драгоценной заколкой, из которого торчало яркое павлинье перо. Смотря пристально на расплывчатые в знойном мареве силуэты, движущиеся по дороге в направлении дворца, он ждал не врага, но гостей. Наконец, взор мужчины различил фигуры двух всадников, чье приближение к городу учуял еще этим утром. Чутьем, впрочем, мужчина был обязан не магии, а лишь природе своего духа, ибо был это никто иной, как один из младших моей стаи. Его мы ранее звали Гансом, Пьером и Григорием, но в те старинные времена он носил славное имя Туран, а последние 5 лет носил его вместе с почетным чином начальника стражи ханского гарема, небольшого города в городе, примыкающего ко дворцу длинным крытым мостом Анфиладой. «Вот, наконец, мы и прибыли, госпожа! Хвала богам, хранившим нас в пути!» Молодой слуга ханского гарема по имени Иршат, чьей основной работой было сопровождение девушек из дальних земель в Кхорусан, бодро соскочил со своего пегого жеребца. «Хвала богам!» – отозвалась белокурая молодая красавица, разглядывая город. В столице царства она была впервые. Ее звали Халида, а по духу она была Ледой. Так мы зовем особый тип альвов, созданных богами специально для Венеры, как аналог местного представительства куретов, еще во времена солярии без планет-гигантов. Проще говоря, лебедь. Иршат, а это было мужское воплощение Валиэль, поднял руку в приветственном жесте, глядя в направлении колоннады. Пораженная красотой и величием дворца, Халида сразу не заметила человека, стоящего в тени. И когда тот вышел, и солнце вспыхнуло белыми искрами на его оружии и украшениях, девушка на мгновение усомнилась, действительно ли приветливо улыбающийся бородач вообще откуда-то вышел, или само солнце успело соткать его образ своими лучами в тот краткий миг, пока она убирала со лба выбившуюся прядь своих волос. Хотя после всех впечатлений, которые она успела получить за неделю путешествия из родной Синташты вместе с последними часами через столицу ко дворцу, Халида легко могла поверить и в такое чудо. Ее спутник и проводник, улыбаясь через усы, помог ей выбраться из узкого седла, а затем спешиться. Кобылица цвета белого золота, лучшая лошадь конюшен отца девушки, с облегчением фыркнула. В этот момент Иршат предложил жестом руки следовать к вратам величественного архитектурного комплекса ханского гарема. Изящными движениями отряхнув со своего богатого одеяния пыль дорог и поправив золотые браслеты на изящных запястьях, Халида направилась вперед. Иршат забежал немного вперед и подошел к командиру. «Ты точен и исполнителен, как всегда, Иршат!» радостно поприветствовал собрата бородач крепким рукопожатием. «Иди же и насладись заслуженным отдыхом, так как завтра тебе предстоит снова отправиться в путь. На этот раз не на север, а на восток. Месяц богат на желающих попасть к нам. Я все исполню, Туран!» Иршат улыбнулся, но в глазах его Халида успела заметить полыхнувшую искорку, и точно такую же, будто отраженную в глазах его собеседника. Между этими двумя людьми явно существовала какая-то глубокая, но почти незаметная большинству окружающих связь. Возможно, девушка даже назвала бы их братьями, не разнись так сильно они внешне. Но над этой загадкой она еще успеет вдоволь поразмышлять. А сейчас все ее мысли занимала предстоящая встреча с великим ханом. «Госпожа Халида, позвольте представить вам Турана, главу стражи и скрепу основ порядка гарема нашего господина», – выпалил Иршат. Туран медленно поклонился, изобразив витиеватый приветственный жест правой рукой. Но ответившая таким же поклоном девушка почему-то представила на мгновение, как быстр и смертоносен может быть вложенный в его руку клинок. Наваждение исчезло, как капля влаги на раскаленном песке, и Халида произнесла традиционное приветствие. «Я Халида, старшая дочь князя Даруса Осмомысла. С его согласия прибыла в гарем великого хана Кхорусана в знак преданности княжества Синташта. Я обязуюсь следовать всем установленным порядкам, пока мое пребывание здесь будет необходимым. Я приветствую тебя, дочь Даруса, и принимаю твой обет. Отныне ты находишься под покровительством и опекой великого хана. Я лично отвечаю за твое благополучие в этих стенах. От сего дня и до тех пор, пока пребывание твое в гареме будет необходимо. Добро пожаловать в сад тысячи цветов». Халида приосанилась и с восторженным трепетом смотрела на то, как сильные руки Турана тянут за два массивных бронзовых кольца, открывая перед ней врата гарема удивительного мира избранных девушек, о котором она столько слышала с детства, от караванщиков, проходящих через их земли дальше на север и запад, чтобы вести торговлю с князьями Гордарики. И, конечно, от родителей, расписывавших чудеса этого места, ко встрече с которым она готовилась, мечтая с детства оказаться тут. Ее сердце застыло от предвкушения.